Глава четвертая. Узкоколейка. Владик оказался шустрым, болтливым мальчишкой лет 13. Найти его не составило труда. В таком маленьком городке почти все жители знали друг друга, а Владик, к тому же, с некоторых пор считался местной знаменитостью. Князевы встретились с ним на городской площади, неподалеку от кафе «Ирга». «Ну что, согласен дать интервью для нашего видеоблога?» — спросил Игорь, настраивая видеокамеру и микрофоны. — Согласен, — тряхнул вихрами мальчишка. — А что я за это получу? — Наш человек, — рассмеялась Кира. — Тебе еще и плата нужна, — изумился Максим. — А как же слава и все такое? — Да я уже и так знаменит, — хмыкнул мальчишка. — Сдалась мне ваша слава. Я вообще-то на новый телефон коплю. Подкиньте деньжат. Подкинем, если поделишься полезной информацией, пообещал Игорь. Конечно, в разумных пределах. Это хорошо, обрадовался Владик и сел на скамейку, приготовившись давать интервью. Совсем другое дело. Ты у всех репортеров деньги просил, уточнил Максим. Конечно, поэтому мне теперь на телефон совсем чуть-чуть не хватает. Гениально, восхитилась Кира. Мальчишка расплылся в довольной улыбке. «Ну, рассказывай», — Игорь включил видеозапись. «Значит, это ты первым увидел призрачный поезд?» «Я», — важно кивнул Владик. «И как же это произошло?» «Мы с друзьями пошли в лес за грибами», — начал вспоминать мальчик. «Грибов мало было, поэтому мы все шли и шли». И, в конце концов, забрели довольно далеко, почти до старого туннеля. Пока искали эти дурацкие грибы, будь они неладны, постепенно стемнело. И тут вдруг смотрим, туман начал сгущаться, а мы уже возле старой узкоколейки. «Чего?» — не поняла Кира. «Узкоколейка», — нетерпеливо повторил Владик. «Старая железная дорога, она гораздо уже обычной». Это раньше такие строили. У нас в лесу есть одна, только вся заросла. Да, на Урале еще встречаются старые узкоколейные железные дороги, пояснил близнецам Игорь. Некоторые используются, но исключительно как музейные экспонаты во время тематических экскурсий. Ширина узкоколейки всего 75 сантиметров. Она почти в два раза уже, чем обычная железная дорога. Владик, продолжай. «Так я и говорю», — подхватил Владик. «Добрались мы до старой узкоколейки. Вокруг туманище, ничего не видать. Да еще стемнело. И вдруг как загудит паровозный гудок. Слышим, прямо на нас несется поезд. Только такого быть не может. Узкоколейка местами разобрана давно. Ни один поезд по ней сейчас не проедет. А он из тумана как вылетит! Шум, грохот, свист! Мы от яркого света едва не ослепли, попадали в траву, все собранные грибы рассыпали, а поезд пронесся мимо нас и исчез, будто его и не было. И тут еще из тумана стрелочник выскочил с дубиной в руках. Но тут мы задали стрекача. «Стрелочник?» — испуганно переспросила Кира. «А можно про него поподробнее?» «Привидение!» — сознанием дела сообщил Владик страшным голосом. «Призрак того стрелочника, который 100 лет назад этот поезд прозевал. Он появляется у старой узкоколейки и пугает всех, кто туда забредет». «Погоди!» — остановил его Игорь. «Так призраков два? Поезд и стрелочник?» «Естественно. В город мы тогда вернулись уже почти ночью. Пацаны мои перепугались, просили никому ничего не говорить. Но я-то не трус, всем рассказал. И теперь я знаменитость, а они нет», — самодовольно заявил Владик. «И когда все это началось?» — поинтересовался Максим. «А когда старый туннель в лесу вскрыли? Говорят, он долгое время был замурован. Но затем что-то там понадобилось, вот и вскрыли его. И сразу поезд-призрак появился, а к нему еще и стрелочник в придачу. Неспроста все это. «Это может означать лишь одно», — задумчиво пробормотала Кира. «И что же?» — заинтересовался Максим. «Понятия не имею. Это я позже придумаю». «Это означает, что появление призраков как-то связано со вскрытием старого железнодорожного туннеля», — пробормотал в микрофон Игорь. «А что это за туннель такой? Откуда он взялся?» «Этого я не знаю», — пожал плечами Владик. «Он с давних пор в лесу стоит, весь деревьями зарос. Одно из ответвлений узкоколейки раньше вело прямо к нему. Потом рельсы убрали, а вход в туннель заварили железными прутьями, чтобы никто не мог туда попасть. Кому он сейчас понадобился, понятия не имею. Но ты прав. У нас весь город уверен, что призраков именно оттуда выпустили. Не полезли бы в туннель, все было бы спокойно». «Подскажешь нам, как найти этот туннель?» — спросил Игорь, выключив камеру. «Думаю, нам обязательно нужно его поснимать для блога». «А чего подсказывать-то? Если денежку подкинете, я вам все покажу», — загорелся Владик. «Без меня вы все равно не найдете. Уж больно там места глухие и дремучие». «Так даже лучше», — обрадовался Игорь. «Денежку, конечно, подкинем». «Но почему я не умею так зарабатывать?» — вздохнула Кира. «Идти лучше прямо сейчас», — сказал Владик, «чтобы вернуться в город до темноты. Призраки вроде не появлялись уже несколько дней, но вдруг снова вылезут. А мне что-то неохота с ними встречаться». И паренек зябко поежился, хотя на улице было довольно тепло. «Пойдем сейчас», — согласился Максим. «Не будем откладывать это дело в долгий ящик. Кто знает, с чем нам там предстоит столкнуться и что из этого выйдет».